вьется. Бегу за тобой по краю дождя. Бегу за тобой, и сердце бьется. Бегу за тобой. Как мне тебя сейчас не хватает. Бегу за тобой, и сердце бьется.